Судя по всему, ее абсолютно не заботит наше родство. Думаю, если бы на меня не действовало заклинание старика, она бы уже оседлала моего бойца. Абсолютное отсутствие стыда и моральных принципов. Она точно демон. Заклинание может и работает, но черт его знает, выдержит ли столь сильный напор мой организм. Ох, братик, посмотрев на меня, наигранно забеспокоилась сестра. У тебя кровь носом пошла. Хитро улыбнулась. Понимает, почему именно она у меня пошла. Слишком жарко, да, да, жарко здесь. Вытер кровь полотенцем, повреждения залечил. Организм все-таки не выдержал. Давление скакнуло от происходящего стыда без крайней степени. Я все понимаю, она на мне слегка помешана, но я считал, что не до такой степени. Она действительно готова со мной переспать, извращенная сестрица. Ой, шлепнул ее по оттопыренной в мою сторону попке, развернулся и пулей к выходу. На этом, думаю, задержался в дверном проеме и обернулся. Мою часть сделки тоже можно считать исполненной. Нужно валить и как можно быстрее. Стукнет 16. Этот идеально круглый и упругий зад я хорошенько отжарю. Хорошо. Кивнула, загадочно улыбнувшись сестра и как ляжет на бок, сбросив с себя полотенце, демонстрируя мне свое прекрасное и полностью обнаженное тело. Опять кровь хлынула. Обязательно нужно будет повторить. Послала воздушный поцелуй, и меня вытолкнула за пределы комнаты невидимая сила, запирая перед носом дверь. «Извращенка!» — крикнул, чтобы она четко расслышала, и унес ноги в свою комнату. До ночи просидел там в полном одиночестве, есть так и не пошел. На следующий день принял решение все-таки идти на занятия, но не на завтрак. Помогая на кухне, демонстративно ничего не ел, на обед тоже не пошел. Тренировку посетил по расписанию и спать. На ужине родители меня тоже не увидели. Пока будем придерживаться именно такого расписания, а на все вопросы отца и Грейфи отмалчиваться. Прикинуться непонимающими я им не позволю. Спустя 3 дня, когда Шури полностью восстановилась, у женщины с отцом состоялся очень серьезный разговор, не подслушать которого я не мог, с поддержкой Нокс. Послушайте, на повышенных тонах вела диалог женщина. Я очень признательна вам за помощь. В сложившейся ситуации у меня не было другого выбора. Силы мои тогда практически иссякли, и если за свою жизнь мне не страшно, то дочь подвергать опасности из-за своего эгоизма я бы не стала. Но сейчас, большое вам спасибо еще раз за предоставленную еду и ночлег, но прошу вернуть нас обратно в мир людей. Но почему, что вам там делать? В голосе отца читалась искренняя растерянность. Здесь вы и ваша дочь будете в полной безопасности. Даю слово, на территории клана Гримари вам обеспечат полную защиту. Нет, после небольшой паузы, отказалась женщина от предоставленной возможности, я больше не намерена пользоваться услугами этого мужчины. Это она о ком? И передайте Баракелю, понятно, что через друзей ему не удастся вымолить мое прощение. Где он был, когда его дочь пытались убить? Вот как, отец, судя по голосу, вник в ситуацию и расслабился. Вы решили, будто мы вам помогли из-за просьбы падшего ангела? Женщина хмыкнула. Шури, предоставьте мне всего 5 минут, чтобы изложить свою позицию, прежде чем принять окончательное решение и изучите вот эти бумаги. Если вы, услышав все мои доводы, и дальше будете требовать возвращения в мир людей, мы тотчас исполним ваше желание. Внимательно слушаю. После еще минуты раздумий, согласилась женщина. Что вы хотите мне рассказать? Разговор между отцом и Шури был крайне напряженным, и затянулся он в итоге значительно дольше, чем на 5 минут. Насколько я могу судить по услышанному, Шури винила в случившемся именно своего мужа, которого в разговоре называла бывшим, а не спятивших соклановцев. Никто бракосочетание между девушкой из человеческого клана, что служит синтаистским богам, и падшим ангелом явно не проводил. Весь их брак – это следствие личного выбора. Одна обвинила отца в смерти матери, по оригинальной истории, а другая обвинила мужа в нападении. Яблоко от яблоньки, дочь вся в мать, что тут еще скажешь. Только виноваты во всем жестокие люди, а Баракель лишь пытался их защитить. Похоже, за 2 прожитые жизни я не научился понимать женской логики. Отец же четко и внятно пояснил, подкрепляя слова документами, что именно клан Гримари отвечает за инициативу их спасения, так как преследовал своей целью обращение Акина, ее и падшего дочери, в мою королеву. Именно наш клан пошел к падшим, чтобы исключить по данному вопросу осложнения с ними в будущем, с Серафиной в качестве парламентера, Именно мы берем на себя все будущие проблемы с людскими кланами за предоставление им приюта. Не уверен, что все сказанное им, правда, но тон возражений женщины заметно поубавился. То есть вы хотите обратить мою дочь в демона и сделать ее правой рукой будущего главы клана, уточнила женщина. На что мой бывший не возразил ни слова. Последнюю часть она проговорила настолько тихо, что даже сверхчувствительный слух Нокс еле смог расслышать. Без магии отец точно ничего не услышал. В произошедшем есть один очень странный момент. Упоминать о том, что людям удалось каким-то образом задержать целого лидера падших ангелов, на полноценных 5 пар крыльев, а то и 6, не стану. Только благодаря моему вмешательству и Садзи женщине удалось выжить. Но какого черта Шурисакина жили в богом забытом храме, в шаговой доступности от клана, а не на территории падших ангелов в подземном мире, подальше от клановых заморочек? Неужели Баракель не мог поселить их поближе к себе? Просто не поверю. Не о рядовом ангеле речь идет, а об одном из приближенных самого Азазеля. Очевидно, известно мне далеко не все. Возможно, именно в этом и кроется главная причина обиды женщины, а я зря все списываю на отсутствие какой-либо логики. Изначально именно этой цели мы и добивались. Печально вздохнул отец, но впоследствии возникли некоторые трудности. Наверняка на меня сейчас намекает, но, насколько я могу судить, моя дочь Риас, сестра-двойняшка Сайрона, отлично поладила с вашей дочерью и уже называет ее подругой. Прошу, оставайтесь. Вам не нужно покидать это место. Да, в отличие от матери, девочка отсыпалась недолго и уже второй день вовсю радостно щеголяет по замку, с завидным интересом изучая новое место и его обитателей. Мне нужно время все хорошенько обдумать, неуверенно ответила Шури. Если позволите, конечно. Отец был явно рад, что женщина изменила свое решение. Замок в полном вашем распоряжении. Столь важные решения не принимаются в попыхах. Если вам или вашей дочери что-нибудь понадобится, обратитесь к Грейфи. Итогом их разговора стало полноценное размещение матери с дочерью в замке еще через 3 дня. Все это время я придерживался своей забастовки. В отношении Акина со мной Ириас отец пообещал женщине не лезть. Сама же Шури получила должность служанки под руководством Грейфи. Глава 18. И я справедливо обиделся. Сайрон опять не пришел на завтрак. Зиотикус с тоской взглянул на пустое место за обеденным столом. Вторая неделя пошла, он до сих пор дуется. Боюсь, что так, кивнула Грейфия. С визита в мир людей не съел ни крошки. Ходит на занятия, помогает на кухне и не есть. Совсем. Мы поступили необдуманно, вздохнул мужчина. Но кто ж знал, что он столь резко отреагирует. Насколько помню, Серафина заглянет ближе к вечеру. Да. Кивком подтвердила Грейфия, все так, хорошо, как явится, сразу ко мне, будем вместе искать способ уладить сложившуюся ситуацию, простыми извинениями делу явно не поможешь, нужно показать, что мы ценим его мнение и желание. Пошла вторая неделя моей официальной голодовки, а родители что-то не спешат приносить извинения за свой поступок, в очередной раз решили проверить серьезность моих намерений, зря. Для взрослого человека мое поведение может и выглядит крайне тупо, но официально я ребенок, потому могу позволить себе некоторые замашки ребенка, к примеру, банальную обиду. Все меня обидели, проигнорировали, и я справедливо обиделся. Риас и Акина стали подругами не разлей вода, буквально всем занимаются вместе. Удивительно, что за ручку не перебрались в мою кровать, только Риас продолжает спать со мной голышом. Сделала уже Риас дочь Шури своей королевой или нет? Не знаю. После выражения недовольства поступком отца и сестры, да и мать наверняка в этом замешана, пусть виду не подает, нельзя демонстрировать даже малейший интерес к данной ситуации. Рано или поздно я все равно это узнаю, нужно лишь проявить толику терпения. С сонной сестрицей отношения ухудшились, чего сама Риас пока не заметила. По наблюдениям со стороны, могу сказать, наследница Ситри определенно ревнует сестру к новоиспеченной подруге. Раньше они были закадычными подружками, схожие статусы, схожие судьбы и интересы, я не в счет, постоянно где-то чем-нибудь занят, а теперь в их дружном тандеме на постоянной основе прописался третий. И ладно бы Акина была рядом только когда Риас навещает Сону или наоборот, так они живут вместе. Любопытно, чем это в итоге выльется. Шури, в отличие от дочери, в стремлении именно своими талантами заслужить право находиться в замке, с полной отдачей выполняла любые поручения. Очень уж мне понравилось ее отношение к делу. Кроме стандартных поручений, спустя 3 дня пребывания в замке, она получила доступ на кухню, где стала моей первой помощницей. Невероятная честь, учитывая ее малый срок пребывания в нашем доме. По сложившейся традиции новенький занимает место мальчика на побегушках. Грифия назначила меня на заготовки, заметив мои умения в обращении с ножом. В основном это нарезка продуктов, а Шури заняла мое прошлое место, но и бровью не повела, с головой окунувшись в работу. «Молодой господин», заглянула в мою комнату королева сестры, вырывая из размышлений. «Ваша мать изъявила желание с вами серьезно поговорить, на тему, наконец-то начали осознавать, что натворили, и почему она сама не пришла. Мне госпожа ничего не объясняла, лишь велела пригласить вас в ванну». «Ванну, тогда я подожду пока». «Нет», перебила меня Грейфия, «госпожа велела пригласить вас именно туда». «И что это значит?» «Вот если бы сестра выкинула нечто подобное, я бы понял, но не мама. Все, что мне оставалось, пожать плечами и следовать в указанное место». «Мама», постучал, «ты меня звала?» «Да, сынок, проходи». «Но, ничего страшного, ты можешь войти». Открыл двери, опять кровь хлынула из носа. Венелана, полностью голая, выбиралась из джакузи, выставив в мою сторону свою аппетитную, округлую и слегка загорелую попку. «Мама, ты голая». «И что?» — не поняла моей реакции женщина. «Ох уж эти демоны со своим полным безразличием к оголению. Стесняешься своей мамы?» «Нет, все нормально». Подавил возбуждение энергии жизни и залечил повреждения. «Не нравится мне сложившаяся тенденция с пусканием крови из носа, очень не нравится». «Ты что-то хотела?» «Да», кивнула женщина и улеглась на полотенце рядом с джакузи. «По замку гуляют очень любопытные слухи, будто ты научился делать массаж не хуже Грейфи, а может быть и лучше». «Нет, это определенно не так, мне еще очень далеко до способностей Грейфи». «Не прибедняйся, сынок, прошлые твои клиентки были в полном восторге». Вдруг на лице женщины отобразилась наигранная тоска. «Только свою любимую мамулю ты вниманием обделил». «Как так? Даже и не знаю, что ей ответить. Я-то извинения ожидал, а не претензий. Хотя, на что я надеялся? Извинения от Венеланы, ничему меня жизнь не учит. Не знаю, мы должны это исправить». Улеглась на живот. «Приступай, сынок, удиви маму своими умениями». «Ладно». Пожал плечами и приступил к делу. «Удовольствие от доступа к столь прекрасному телу и лишний опыт для развития навыка, не вижу смысла отказываться». «И ничего, за все время массажа она не издала ни звука. Совсем. Сколько бы я ни прилагал усилий, эффект был нулевым». «Спасибо, сынок, ты молодец», — скупо похвалила меня Венелана по окончании. «Твои навыки вызывают у меня восхищение. Только вот эмоционального подтверждения ее словам я совсем не вижу. Даже в навыках своих начал сомневаться». Грейфия реагирует очень сдержанно, но хотя бы сколько-то выдает эмоций, а здесь абсолютный штиль. «Странно, ты молодец», — погладила по волосам, «что стараешься всесторонне развиваться, но я бы посоветовала тебе не тратить время на готовку или массаж, а сконцентрироваться на изучении более важных наук для будущего главы клана». «Все ясно». Венелана не изменяет себе и своим целям. Молча кивнула и ушел. «Совсем не воспринимаю эту женщину как мать. Даже массаж с ней не вызвал никаких эмоций, кроме первой реакции. Словно чужой человек. Молодой господин, на следующий день ко мне опять заглянула Грейфия. Ваш отец желает вас видеть». «Что? И его массажировать? Я отказываюсь». «Простите, молодой господин, я не знаю». Едва заметно улыбнулась моей бурной реакции девушка. «Господин Зиотикус ожидает вас в своем кабинете, хоть не в ванной», — пробубнил себе под нос. «Что вы сказали?» «Ничего, уже иду. Если этот затребует массаж, придется линять из этого места как можно скорее. Одно дело наминать аппетитные женские формы и совсем другое мужские. Фу-у-у. Даже думать об этом мерзко». Добрался до кабинета и постучал. «Папа, сестра», — вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Грифия сказала: «Вы хотели меня видеть?» Зиотикус сидел за своим столом, изучая бумаги. Сестра расположилась на диванчике в стороне, тоже внимательно что-то вычитывая. «Сынок, ты должен есть». Отложил отец бумаги в сторону, нахмурился и сложил руки в замок, оперившись локтями о стол. «Пусть ты на нас обиделся, на то, несомненно, имеются веские причины, но своими голодовками в первую очередь ты вредишь сам себе». Поиграли минуту в молчанку с переглядываниями. «Грифия мне рассказала, что ты продолжаешь посещать тренировки». Опять помолчали. «Сынок, сколько бы ты ни прилагал усилий, без правильного, сбалансированного и, главное, своевременного питания мало того, что тренировки не будут давать желаемого эффекта, но и могут сильно навредить твоему организму. На самом деле я ем в разы больше, чем раньше, только не то, что готовит в замке. Я ведь не идиот, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки. Морить голодом свое новое детское тело, конечно, бы не стал. Обратить на себя внимание было необходимо, но не во вред же себе. Каждый день мне таскает еду Нокс из леса фамильеров. Как оказалось, растущие там фрукты и овощи пропитаны большим количеством энергии жизни, из-за постоянного близкого контакта с духами, заполонившими лес. Даже без обработки некоторые из них обладают значительно большими показателями питательности, нежели продукты в замке. Единственная проблема – постоянное недовольство фамильера. Если раньше эта проходимка большую часть дня занималась своими делами, то с новыми обязанностями свободного времени у нее изрядно поубавилось. В процессе открылся очень занимательный и несомненно полезный момент, если не брать в расчет ускорение моего развития. Дело в том, что мана на призыв большей своей частью берется именно из запаса фамильера. Хозяин тратит копейки за запрос, но перемещается именно фамильяр. Плюс мана на перемещение дополнительного груза, моего питания. Постоянная трата маны приводит к увеличению резерва, то бишь, это самые настоящие тренировки для Нокс, а так как она является духом, существом, чья суть целиком и полностью зависит от маны, увеличение резерва развивает не только ее силу, а еще разум и способности. Если раньше я ощущал только колебания эмоций Нокс, из-за разницы человеческого, точнее, демонического, склада ума и животного, то сейчас ее разум перестроился ближе к человеческому. До полноценных разговоров еще очень далеко. Даже до человеческого образа мышления ей придется развиваться не меньше года, но она уже может мысленно отвечать мне не только эмоциональными всплесками, но и словами. Правда, словарный запас ее пока ограничивается только тремя. Нет, отстань, и сплю. Потому что все запросы – это поиск пропитания для меня, а вы должны были хотя бы со мной посоветоваться, прежде чем навязывать кого-то. Да что там кого-то, вы хотели мне тайком навязать королеву, фигуру, которая считается самым ближайшим членом свиты короля, настолько близким, что на все торжественные мероприятия и приемы без исключения приглашают именно короля с королевой. В столь важных вопросах вы должны советоваться со мной. Ты прав, кивнул отец, потому тебя сюда и пригласили. Сгреб все листы в папку, что изучал до моего прихода, и протолкнул по столу в моем направлении. Прости, сынок, что мы действовали за твоей спиной. Прости, братик. Поддержала сестра. Странно, что Венеланы здесь нет. Не поверю, что в столь важном вопросе, как выбор королевы для ее сына и будущего главы клана, которого она, естественно, попытается контролировать, эта женщина не принимала никакого участия. Или же, скорее всего, надеется, что всю вину я повешу на отца и сестру, чем допустила еще большую ошибку, посчитав меня глупым ребенком. Обиделся я на всех троих, а извинились лишь двое. Она больше походит на злую тетушку, которая появляется только тогда, когда ей что-либо нужно. По-другому воспринимать ее просто не получается. Да и сама она не пытается продемонстрировать мне нечто иное. Больше так делать мы не станем, даю слово. Подкрепил слова еще одним кивком. А это подтверждение наших слов. Постучал указательным пальцем по папке. Изучай. В папке лежали документы на особу 7 лет из японского клана людей. Информация была общей и довольно расплывчатой. Одно было ясно. Клан от нее отвернулся, но даже причина данного поступка не пояснялась. На последней странице красовалось фото девочки примерно моего возраста с карими глазами и короткими рыжими волосами. Одета она была в короткий черный пиджак с тремя пуговицами посередине, длинными рукавами и невысоким воротом, черную юбку до колен и туфли. На поясе висела небольшая сумка, а в руках она держала молоток и гвозди. Молоток и гвозди? Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandardy. Там уже готово 42 главы. Глава 19. Прости, парень. Насколько могу судить из полученной информации, девочка использует их в бою как оружие. Пояснил отец. Сынок, она очень сильный маг, но оказалась не в самой приятной ситуации. Клан, по какой-то причине, от нее отвернулся. У нас есть небольшое окно, чтобы оттуда ее вытащить, впоследствии предложив место в твоей свите. Если ты, конечно же, сам на это согласишься. Рядом с его ухом вспыхнул магический круг. Секунду. Обратился ко мне. Да, слушаю. Из круга раздался очень тихий мужской голос, ничего расслышать не смог. Укладывайтесь в сроки. Хорошо, ждем. Магический круг исчез. Ее полное досье будет у нас в ближайший час. Посыльные сетри уже рядом. А они тут при чем? У тебя будет ровно 24 часа, чтобы принять окончательное решение, хочешь видеть девочку в своей свите или же нет. Теперь тебе решать, братик. Вклинилась старшая сестра, загадочно улыбаясь. Спасти девочку или бросить на произвол судьбы. Вот оно что, намекает, будто они и не хотели мне навязывать Акина, лишь выручить из ужасной ситуации. Да, конечно, верю. Я понял. Кивнул, не реагируя на слова сестры, направляясь заканчивать остальные дела и наполнять живот. Времени на принятие решения слишком мало, нужно экономить, где возможно, а в этой папке информации сгулькин нос. Несите документы сразу ко мне в комнату. Все занятия на завтра я отменил, сосредоточься на данном вопросе. Пояснил отец и заметно приободрился моей вовлеченности. И да, как только бумаги будут у меня, копии доставят в твою комнату. Спасибо. Быстро прошвырнулся по замку, а по возвращении в свою комнату, бумаги ожидали меня на прикроватной тумбочке. Стопка оказалась немаленькой, чтиво на всю ночь, а то и больше. Недолго думая, устроился в кровати, на дворе уже вечер, можно не досиживать оставшиеся пару часов до ночи, чтобы потом все равно перебраться в кровать. Ближе к ночи объявилась Риас, как всегда, в чем мать родила, устроилась у меня под боком и тихо засопела. Я же продолжил читать, не обращая внимания. Зовут девочку Набара Шинра, вернее, теперь уже Кугисаки. Какое странное и плохо произносимое имя, но отлично подходит ей по характеру, дикая роза. Клановые лидеры настолько не хотят ассоциировать себя с ней, что выдали девочке новую фамилию, разрывая связь с родными, близкими и друзьями. Жуть берет, насколько люди иногда могут сходить с ума. Она, на пару с Цубаки Шинрой, будущей королевой Соны Ситри, родилась в людском клане Шинра, славящемся очищением злых духов. Только в отличие от Цубаки, девушка родилась в деревенской глуши, а не в семье одного из лидеров. Ей было суждено до конца своих дней просидеть в поле, выращивая пропитание для клана. Только вот судьба была другого мнения по данному вопросу. Родилась она с удивительным талантом к магии. Родные и близкие, как и вся деревня, как впоследствии глава деревни, быстро заметили талант ребенка, но обучить ее пользоваться даром у них не было ни сил, ни знаний, ни подходящих учителей. За помощью в данном вопросе они обратились к вышестоящим. Весть о талантливом ребенке по цепочке добралась до самых верхов, и те решили изучить талант, прежде чем браться за обучение. Непередаваемый ужас охватил представителей клана, когда девочка вместо магии продемонстрировала им владение силой, с которой клан все время своего существования боролся, проклятиями. Родителей они пугать не стали, пожали руки, пообещали обучение и забрали девушку с собой, сменили ей фамилию, чтобы родители не знали, о какой именно Набару им доходит новости, изолировали от других членов клана и принялись очищать. Схожий путь пришлось пройти и Цубаки. Понятное дело, что очистить от проклятий того, в ком их никогда и не было, они не смогли. Однако и на такое стечение обстоятельств у клана имелся ответ. Как очистить то, что не является воздействием злого духа, но очистить надо? Святой механизм Цубаки, или особая сила Набару, идеальные тому примеры. Правильно, огнем. В данном случае есть только один, но всегда действенный метод, очищающее пламя. Как говорится, выживет под очищающим пламенем. Телом полностью овладели злые духи, нужно умертвить, не выживет. Целебная сила пламени помогла. Нет слов. Хорошо, что я не переродился в одном из этих кланов. Не думал, что когда-нибудь так скажу, но я рад, что переродился демоном. Кого-то из родителей Цубаки, имя в бумагах не фигурировало, возможно, оба родителя приложили к этому руку, не устроил вариант с отправкой своего чада на растерзание. Те бросились искать помощи у других пантеонов, первыми на связь вышли демоны. На их удачу это оказался кто-то из клана Ситри. Родители Набару даже не догадывались о сложившейся ситуации вокруг своего дитя. Ситри же, по удачному стечению обстоятельств, находились в поиске подходящей персоны на позицию королевы для своей наследницы. Думаю, более вероятно, что их свела рука сюжета, как и Риасакина. Последние несколько дней у будущей главы клана, Соны, настроение не ладилось. Ближайшая подруга наследницы, Риас Гримари, совсем недавно обзавелась королевой, а их чадо почему-то грустит, а не радуется. Сложить 2 и 2 было несложно, и те решили, будто девочка завидует. Догадка недалека от правды, только они не придали особого значения тому факту, что Сона постоянно смотрит с тоской на Риас, а не на ее новоявленную королеву, а так можно считать, угадали. Имеется у меня схожий опыт, с одной дочкой из мира куска, потому и определил более точно, но сейчас не об этом. Всю ночь изучал документы, и глаза не сомкнул, но наутро имел полное представление о ситуации. Сходил на завтрак, демонстрируя свою отходчивость, чему отец был несказанно рад, но вопросами донимать не спешил. Этого не было указано в бумагах, но думается мне, что сестры прорабатывали план спасения обоих девочек. Целились именно в Цубаки, священный механизм, очень веский довод, а Набара шла как довесок. Пусть они и считаются добрыми демонами, наряду с Гримари, что заботится о своих слугах, сестры, как и Гримари, неблаготворительная организация по спасению попавших в беду детишек, действуют в первую очередь себе на пользу, а уже потом оглядываются на моральные принципы. О довеске обмолвился отец Соны моему, или же мои родители с сестрой в активном поиске другого варианта моей королевы услышали о планах сестры, не знаю, но их довесок нехитрым образом стал вариантом для сглаживания моей ситуации. Только что это за выбор? Ясно, почему сестра загадочно улыбалась. Насколько Набару на самом деле талантлива, я понятия не имею. В бумагах о силе ее способностей ноль информации. Священного механизма у девочки точно нет, а талант в магии пусть и имеется, но не настолько большой, чтобы клан людей закрыл глаза на его специфичную природу. Весь ее боевой арсенал. Проклятие, молоток, гвозди и соломенная кукла. Ситуация сводится только к одному единственному вопросу, идти за ней или нет. Только один фактор играет ей на пользу, волевой характер, и тот со взрослением может измениться. Думал я долго, до истечения отведенного времени, но в итоге заглянул в кабинет отца с положительным ответом. Внешне она мне нравится, характер ее, надеюсь, не подведет, а сильнее сделать девочку я способен и сам. Пусть сестры попытаются ее вытащить, далеко не факт, что смогут. Почему-то же Набары не было в составе свиты Соны, этот факт не дает мне покоя. Хорошо, кивнул отец, тогда вы вместе с Грифией, протянул он, как в комнате неожиданно появился конь сестры, без магических кругов, и Садзи прямо сейчас отправитесь за ней в мир людей. Сейчас, ночь же, конечно, или ты думал, что срок на принятие решения был выдан просто так? Помотал ему в ответ отрицательно головой. Сестры уже все спланировали и подготовили. Так или иначе операция состоится сегодня и, если все пройдет хорошо, вам останется лишь забрать девочку. Даже думать не хочу, что отцу придется выложить за эту услугу. Действуйте. Слушаюсь, господин Зиотикус, ответила Грейфия, а Садзи кивнул. Лишь я ничего не успел ответить, как у всех нас под ногами загорелись магические круги, и мы оказались в лесу, недалеко от копошащейся группы людей в пиджаках. Простите за задержку, привлекла их внимание королева сестры. Решение было принято, потому мы здесь, Гримари. Ну наконец-то, излишне громко поприветствовал нас крупный мужчина, чуть ли не под 2 метра ростом, учитывая цели нашего их здесь пребывания. Мы уж было подумали, что вы откажетесь. Ха-ха-ха, весело засмеялся. Не знаю, кто он, наверняка кто-то из свиты родителей Соны. Вроде как у ее старшей сестры свиты вообще нет. Мы начинаем с минуты на минуту. Указал большим пальцем себе за спину, не глядя, вторую руку уперев в бок. Как парни подготовиться, выступаем. Вам лучше здесь отсидеться до нашего возвращения. Простите, что встреваю. Не дает мне покоя отсутствие Набары в свите Соны. Чутье проснулось в новом теле или нет, не знаю, но что-то здесь не так, нутром чую. Если вам будет нужна помощь, только скажите. Не волнуйся, парень, снисходительно улыбнулся мужик и погладил меня по голове, ненавижу быть ребенком. Основная часть клана задействована на празднике, видишь зарево, в ночном небе, по указанному бугаем направлению, четко были видны отсветы. Девочек, по нашей информации, охраняют не больше 2 человек, с которыми я и один справлюсь, гордо выпятил грудь, но, удостоившись хмурого взгляда Грейфи, поправился, я мог бы справиться один, но действуем по плану, всей группой, проблем возникнуть не должно, однако, если что, обязательно воспользуемся вашим предложением. Посмотрел на своих людей, все готово, ответил бугаю кто-то из группы, можем начинать, хорошо, выступаем, скрылись в зарослях, мы скоро, бросил нам напоследок бугай. Как сказал господин Зиотикус, обратилась ко мне Грейфия, нам, возможно, ничего делать и не придется, давайте подождем, молодой господин, стали ждать, а что еще поделаешь, не ломиться же сломя голову неизвестно куда и зачем без плана, так пояснила Грейфия, с чем я, пусть и неохотно, был согласен. Прошло 5 минут, 10, полчаса, час, из леса показалась группа Ситри, Бугай двигался впереди со спящей темноволосой девочкой на руках и все. Пополнения в виде девочки с рыжими волосами в их рядах не было. Анабара, прости, парень, стушевался Бугай. Мы дважды все обыскали, ее там нет. Глава 20, похищение. Простите, молодой господин, что подарили вам ложную надежду. Обратилась ко мне Грейфия и погладила по плечу, пытаясь утешить. Королева сестры одна из немногих, кто ни разу не пытался гладить меня по волосам, словно я сопливое дитё. Похоже, информация в документах была устаревшей. В документах? Задумался. Да, ученик, не расстраивайся. Хлопнул по второму плечу Садзи. Значит, не твоя была фигура. Ты еще молод, встретишь свое. И нас тоже простите, добавил Бугай Ситри, ведь это мы допустили ошибку, полностью положившись на информацию от стороннего источника. Раньше он не подводил, потому и доверились. В документах говорилось до вечера. Посмотрел на чистое, усыпанное звездами, ночное небо. Вот в чем дело. Источник не обманул, это мы опоздали. Увы, кивнула Грейфия, выходит, что так, простите, я не придал должного значения этой детали. Осунулся Бугай. Идеальное время их вытащить выпадало именно на ночь, когда основная часть клана уйдет на празднование. Вечером было слишком светло, а вокруг места, где держали девочек, крутилось слишком много народу. Операция по спасению закончилась бы лобовым сражением, а напасть в открытую – это как объявить войну всему их пантеону. «Все ясно», – кивнула Грейфия. В тот самый момент одну из девочек куда-то забрали. «Выходил, что так?» – согласился Бугай. «А что это за празднование?» – указал в сторону Зарева. «Возможно ли, что девочка как-то с ним связана?» «Этого я не знаю». Наших целей напрямую оно не касалось, и выяснять они не стали. Думаю, она там. Многозначительно посмотрел на Грейфию. Мы не можем получить более точную информацию от вашей девочки. Не спешила отказываться от моей идеи королева сестры и перевела взгляд на бессознательную нашу Бугая. Возможно, она располагает нужными нам сведениями. Не выйдет. Опустил мужик виновато взгляд на Цубаки. Чтобы она в испуге не подняла шум, мы воспользовались усыпляющим заклинанием. До завтра она не проснется. Его по плечу хлопнул один из сопровождающих. «Простите, нам уже пора. Жалею вам удачи», — кивнул, заметно приободрившись. «Надеюсь, вас будет ждать полный успех. По возвращении я все расскажу господину. Учитывая сложившуюся ситуацию, получится у вас отыскать девочку или нет, смело можно считать, что вы нам ничего не должны. Как и думал, Набару досталось мне не просто так». «Ничего удивительного. Уверен, мой король разделит данную точку зрения». Его сопровождающие, один за другим исчезли в магических кругах. «Засим я откланяюсь. Последним исчез он сам». Повисла минутная пауза, а я все не мог отвести взгляда от осветленного таинственным празднованием неба. В двери стучится 21 век. Что там за праздник такой, с участием маленькой девочки в главных ролях? «Молодой господин, вы уверены?» – задала очевидный вопрос Грейфия. «Направляясь туда, вы подвергнете свою жизнь опасности, и я не могу обещать, что с моей и Садзи поддержкой все пройдет гладко. Возможно, пока есть шанс отступить, стоит им воспользоваться, опрометчиво бросаться в опасное место, рисковать ради практически незнакомой вам как в плане сил, так и в плане характера особы, не самое лучшее решение. Я и сам не уверен, стоит ли она того». «Девушка, можно сказать, мысли мои сейчас озвучила. Вы еще молоды, уверена, другие, ничуть не уступающие ей варианты, еще встретятся на вашем пути. Нет, строго отрезал, сомнение – это слабость. Раз я решил, значит так тому и быть. Набара Кугисаки будет моей фигурой зла. Молодец!» Похлопал меня по спине Садзи. «Я в тебе ни секунды не сомневался, парень. Давайте выкрадем эту бедолагу». Девушка никак не отреагировала. «Грейфия, ты можешь незаметно определить места с массовым скоплением людей? Не будем же мы носиться по всей территории клана, оставляя следы, в поисках одной маленькой девочки. Сколько на это потребуется сил и времени? Если я правильно понимаю суть происходящего, Девочку явно собираются использовать для какого-нибудь ритуала. Вокруг нее должно крутиться очень много народу. Девушка кивнула, закрыла глаза и, через минуту, выставила указательный палец в направлении света, чуть правее. Ближайшая в том направлении, 300 метров, переместились туда. Садзи своим ходом, Грифия переместила меня с собой, но увидели мы самую обычную праздничную площадь. Вокруг расставленных лавочек со сладостями и подарками бегали счастливые дети, да расхаживали не менее радостные взрослые. Нужной нам девушки не было видно. Переместились к следующему скоплению, еще к одному, но ничего подозрительного не обнаружили, пока не оказались практически в самом центре клановых земель. По очередной, празднично украшенной площади, беззаботно расхаживали люди с веселыми улыбками на лицах, детей с ними не было, торговых лавочек на этой площадке тоже не было, зато была рыжеволосая девочка, привязанная по рукам и ногам к импровизированному алтарю для жертвоприношений, с завязанным ртом, что тихо плакала в одиночестве. Большинство окружающих старались не обращать на ее вопли внимания, те же, кто обращал, тыкали пальцами и весело смеялись. Меня охватил приступ ярости. Цивилизованный мир, практически 2000 год и жертвоприношения. Черт их всех задери, такой жути я даже в куске не встречал. Отвлечены на каком-то мероприятии. Передразнил того мужика из Ситри. Они ее на костре хотят сжечь. Выдавил, скрипя зубами. Давайте перебьем их всех до единого. Будь я с прежними силами, черепа уже бы лопались как орехи. Жестковато, неодобрительно покивал Садзи, но чувства твои я разделяю. Даже в мои времена за такое бы казнили. Простите, молодой господин, но мы не можем в открытую напасть на представителей одного из человеческих кланов. Это слишком необдуманный и жестокий поступок. А не слишком ли жестоко сжигать маленькую девочку только за то, что она обладает уникальными силами с рождения? Грифия промолчала на мое возмущение. И не слишком ли жестоко сгребать весь клан на это посмотреть, и они веселятся? Праздник у них, неосознанно повысил тон, будто собрались посмотреть на нечто обыденное. Будь я способен, но продолжать не стал. Не нам их осуждать, молодой господин. Демоны из друзей делают рабов из жен инкубаторы. У всех пантеонов есть как светлые, так и темные стороны. Но и уйти мы не можем. Подавил эмоции, думать мешают. У меня в распоряжении отличный боец и сильнейшая королева ада. Должен быть способ вытащить девочку из сложившейся ситуации. Грифия, ты можешь создать голубое пламя, как у девочки. Достал из внутреннего кармана фото, где отчетливо были видны способности Набару, и передал ей. Только оно не должно наносить урона и, желательно, не искажаться под воздействием ветра. Будет это настоящее пламя или нет, неважно. Главное, чтобы они видели именно пламя, огромный столб пламени, который поглотит девочку. Кивнула. Приступай, что вы задумали? Шоу со спецэффектами. Ладно, я все сделаю. И растворилась в воздухе. Но готовьтесь к последствиям. Теперь ты. Посмотрел на Садзи. Насколько ты на самом деле быстр? Парень, ничего не говоря, молниеносно переместился вплотную ко мне. Мгновение назад он стоял у дерева, кушал яблоко, а в следующее передо мной. Отлично. Ты, сразу как я закончу говорить, должен на полной скорости похитить девочку, чтобы никто тебя не увидел. Ха, улыбнулся парень, сделаю, и тоже исчез. Ну а я, пробираясь по зарослям, подобрался как можно ближе к алтарю, укрывшись за толстым деревом, чтобы не попасться никому на глаза. Людишки, подключая таланты в гаулинге, зарычал во всю глотку. На площади было тихо, внимание окружающих удалось привлечь моментально. Как вы посмели навредить моей посланнице? Грифия идеально уловила момент. Алтарь охватило голубое пламя. Это был мой вам дар, слепые глупцы. Не оценили моего великодушия, значит, я забираю его обратно. Слабое пламя превратилось в огромный столб до самых небес. В следующий миг веревки на руках и ногах девочки лопнули, дело рук Садзи, но самого парня, при всем желании, рассмотреть я не смог, а уже в следующее мгновение девочка исчезла. Пламя вздулось, забурлило и как разлететься во все стороны. От неописуемой мощи взрыва, что заставил жалобно заскрипеть деревья, неестественно выгибаясь. Но наблюдавших действия людей он мог лишь перепугать до дрожи, вся мощь была направлена в небо. Еще через секунду я, Грифия и Садзи оказались в лесу, со спящей девочкой на руках. Королева сестры меня переместила, потеряла сознание. пояснил парень, на наши внимательные взгляды. Думаю, от шока. Я, если что, ни при чем. Нам не стоит больше здесь задерживаться, молодой господин. Мы и так наделали слишком много шума. Под ногами вспыхнули магические круги, и мы переместились в хорошо мне знакомый замок. За девочкой мы присмотрим, обратилась ко мне Грейфия. Хорошенько выспитесь, пока есть время. Как только она придет в себя, я вас приглашу. И готовьтесь, родители вам явно многое пожелают высказать. Небольшая плата за спасение ни в чем не повинной девочки. Умылся, улегся в кровать, но уснуть так и не смог. Всю ночь провалялся в обнимку с сестрой. Эмоции подавить навыком не удалось. Увиденное оказало на меня слишком большое впечатление. И дело даже не в том, что собирались сделать с девочкой эти варвары. Больных на голову людей я встречал, а в мощи всего лишь одного заклинания Грейфи. О взрыве мы и словом не обмолвились, значит, она создала его просто так, на ходу, импровизация и при этом такая поразительная мощь. Если бы нынешний я оказался целью этого взрыва, да что там целью, если бы оказался рядом с этим взрывом, мне бы пришел мгновенный конец. Думал, что могу себе позволить развиваться в текущем темпе, ни о чем не заботясь, насколько же я был наивен, слишком расслабился, переродившись в доме Гримари. Нужно искать способы стать сильнее. Утром еще раз умылся, оделся и направился искать Грейфию с моей будущей фигурой зла. Интересно, на какой позиции она окажется. Нашел их быстро, обе особы находились в комнате для гостей. Девочка все еще спала. «Молодой господин, доброе утро!» Поприветствовала меня кивком Грейфия. «Вы вовремя!» «Ммм!» Промычала на мое появление на бару, неохотно разлепила глаза, осмотрела внимательно Грейфию, затем меня, и как вскочит на ноги словно ошпаренная. «Вы демоны, да», кивнул, «но не делай, пожалуйста, поспешных выводов, мы». Так это все было правдой, окинула меня безумным взглядом, выхватила из сумки на поясе молоток с гвоздями, что покрылись голубым пламенем. «Старейшины были правы, это вы меня прокляли». Глава 21. Имя. Набара Кугисаки. «Придержи коней, сопля». Приуныл сразу по двум причинам. Во-первых, за целую ночь никто не додумался забрать у девочки оружие, серьезно, или они не увидели в ее молотке и гвоздях никакой опасности. Ладно, сам виноват, что не забрал их еще вчера, возможность была. Во-вторых, на кого она вздумала переть совсем не соображает. «Ты правда собираешься с нами двумя драться? Это я-то сопля?» – возмутилась девочка. «На себя бы посмотрел, ты же младше меня». «На самом деле нет». Имя. Набара Кугисаки. Возраст. 6 года. 6 года. Система не перестает удивлять своими до нелепости глупыми ошибками. Меня на бета-тест подписали какой? Кажется, я это уже говорил. Думал, что привык к ее закидонам. Вторая жизнь с ней рука об руку, однако она не перестает удивлять. Девочке столько же лет, сколько и мне. А вывод ее о моем возрасте строится на моей уж слишком смазливой для парня мордашке. Вообще-то, молодой господин, я вынуждена вас сейчас оставить. Привлекла наше внимание Грейфия. За девочкой я, как и обещала, присмотрела до вашего прихода, но теперь мне нужно вернуться к выполнению своих обязанностей. Скоро подавать завтрак, а я еще на кухню не заглядывала. Господин Зиотикус будет крайне мной недоволен. Направилась в сторону выхода. Комната полностью изолирована моей магией. Просветила у самой двери девушка. Если вы не поладите, девочка может какое-то время побыть здесь. И ушла, оставив меня наедине с девочкой. Теперь-то ты не такой крутой, да, молодой господин. Набару передразнила слова Грейфи. Сейчас выясним, кто тут из нас сопля, а кто господин. Гвозди, что девочка держала между пальцев, вспыхнули голубым прозрачным пламенем без дыма и видимых повреждений для владелицы. Вторую руку, с молотком, она завела себе за спину определенно для последующего удара. Железный молоток, а не резиновый. Она нацелена меня убить, сопля тут только одна, это ты. Осмотрел ее с помощью анализа и не смог сдержаться. Неразумная сопля, легко понять ее первую реакцию. Никто бы в здравом уме не остался абсолютно спокоен, придя в себя окруженный демонами. Но сейчас, когда мы не проявили и толики агрессии, она могла бы сбавить набранные от испуга обороты. Может, я поспешил, посчитав ее подходящей мне фигурой, даже с уходом Грейфи беспокоиться мне особо ни о чем. Пусть она владеет магией, в отличие от меня, но во всем остальном в разы уступает. Система развития, анализ, имя. Набара Кугисаки, очки здоровья, 133, очки маны, 323. Энергия жизни. 247. Доступно для использования 1%. Ограничение мира. Сила. 7. Ловкость. 6. Выносливость. 19. Привлекательность. 14. Интеллект. 17. Удача. 12. 25 дарики и 3 сотни маны. Что она сможет мне сделать, прежде чем бросаться в слепую атаку на неизвестного врага? Может, для начала захочешь меня выслушать? Тебе не удастся обольстить меня сладкими речами, демон. Подбросила гвозди в воздух и с разворота стукнула молотком по каждому, целясь в мою сторону. Я прикончу вас всех и вернусь домой, к своим родным. Дура, как есть дура. Помотал недовольно головой, расслабляясь. Камея, гвозди, один за другим, просвистели мимо меня, не вынудив сойти с места. Это я дура, раздулись щеки девочки от негодования и провальной атаки. А ты страшила, наигранно рассмеялась, тыча в мою сторону пальцем. Ха-ха-ха, страшила, выпад полностью провалился, а потраченную на него сотню маны не вернешь. Имя, Набара Кугисаки, очки маны, 220 из 323, сначала смазливый, а теперь страшила, снисходительно улыбнулся в ответ. Определись уже, одно другому не мешает. Вздернула носик, не признавая нелепой ошибки. Я умная и красивая, а ты сегодня умрешь, страшила. Язык мне показала, как раз мешает и не отменяет того, что ты совсем не хочешь думать головой. Умная и красивая, как же, красивая, отрицать не стану. В принятии решений не головой, а кое-чем другим у меня большой опыт. Насчет ума пока не хочется делать выводов, но поведение ее говорит о многом. Или ты уже забыла, что с тобой собирались вчера сделать лидеры клана? Не смей плохо отзываться о моем клане. Еще 3 гвоздя улетели в мою сторону. Включи уже, пожалуйста, мозг. Ее истерика начинает меня напрягать. Я веду себя порой как ребенок, потому что могу себе это позволить, чем она, в сложившейся ситуации, похвастаться не может. Тиккой. Гвозди со звоном встретились с моей грудью и попадали на пол, причинив минимум вреда. Если бы мы хотели причинить тебе вред, стали бы спасать, рисковать спровоцировать богов твоего пантеона, похищая жертвоприношение для них в твоем лице? Девочка не спешила очередной раз меня атаковать, опустив взгляд. Неужели все предпринятые нами усилия по твоему спасению не стоят хотя бы минутного диалога? Ты врешь, чтобы притупить бдительность, а затем сожрать мою душу. Не подходи, демон, или я за себя не ручаюсь. Это ложь, окатил ее холодным взглядом. Большая и максимально далекая от реальности ложь, чтобы держать вас на поводке, как послушных щенков. Демоны, насколько я знаю, не едят души, котлетки, другое дело. Тебе бы попробовать готовку Грейфи, совсем бы по-другому заговорила. А души, какой с них толк? Попытался шуткой разрядить обстановку. Никакой питательной ценности. Развел руки в стороны. Этой темы в замке никогда не поднималось, но в оригинале даже упоминания об этом не помню. Возможно, оригинальные демоны и питались душами, но ныне в аду главенствуют искусственные. У меня нет и малейшего представления, как вообще можно съесть душу. Ложь, клан Шинра состоит из лжецов, девочка не расслышала большей части моих слов и вспылила еще сильнее. Тогда и мои родители тоже лжецы. Ты доигрался, поганый демон. Разговор окончен. Вытащила из сумки соломенную куклу. Теперь я возьмусь за тебя всерьез. Куклу объяло голубое пламя, и я ощутил с ней странную, необъяснимую связь. Недолго думая, следом выхватила из сумки 8 гвоздей. 3 полетели в мою сторону, отвлечение внимания, 2 она зажала в зубах, а еще 3 нацелились в соломенную куклу. Не знаю, что будет, если она осуществит задуманное, но допускать этого определенно нельзя. Реза, Сору, а где? Растерялась девочка, метаясь взглядом по комнате, пока не сосредоточила внимание на мне, вернее, на соломенной кукле в моей руке. Как ты это сделал? Быстро верни, это мое, твое, покрутил ее в руке, внимательно осматривая. Сильно в этом сомневаюсь. Почему-то я чувствую связь с этой штукой, будто я и она, одно целое. Использовал еще раз анализ на девочке, чтобы оценить затраты маны на произведенные атаки. Имя. Набара Кугисаки. Очки маны. 28 из 323. Очки маны. 27. Очки маны. 26. Сотня ушла на отвлечение, а сейчас ее запасы иссякают из-за установленной связи. Несправедливо. Она, со своим скудным запасом маны, настоящий боец всего лишь в 6 лет, а я не могу даже одну нормальную магическую атаку совершить. Еще и магические круги не использует, Скоммуниздить ее навыки не выйдет. Кругом одни разочарования от этой беседы. Быстро верни, смазливая девчонка. Опять смазливый, страшила ведь. Еще и девчонкой обозвала. Мне страшила больше нравился. Не хочу быть смазливым. Иначе я, что, прищурился. Упадешь от переутомления, проиграв мне бой, применил в очередной раз анализ. Думаю, именно так все и будет. Мне даже делать ничего не придется. Имя. Набара Кугисаки. Очки маны. 3 из 323. Очки маны. 2. Очки маны. 1. М. Упала девочка на колени, а моя связь с куклой исчезла. Ха-ха-ха. Тяжело задышала. Вот теперь-то ты меня выслушаешь. Бросил куклу ей под ноги. Теперь это лишь соломенная кукла. Заканчивай строить из себя жертву. Мы тебя спасли, а не пытаемся душу сожрать. Или что там еще у вас в клане сочиняют про нас, демонов? Это они хотели тебя убить, на костре спалить, вены перерезать или горло, не знаю, но если тебе так сильно не нравится здесь, хотя ты еще толком ничего и не видела, только истерики закатывала, то я могу попросить ту девушку с серебряными волосами вернуть тебя обратно. Минуты не пройдет, как ты окажешься дома. Я никому не нужна. На ее глазах начали собираться слезы. Точно дура. С чего ты так решила? Никто от тебя не отказывался. Что? Шмыгнула носом. Что ты имеешь в виду? Сама не догадываешься? По глазам вижу. Причины моего возмущения она не уловила. Неужели никогда не задумывалась, зачем тебе сменили фамилию? Заметил проблески понимания. Верно, чтобы скрыть от родителей факт твоего убийства. Дал ей минуту переварить услышанное. Изначально я хотел предложить тебе место в моей свите, но раз ты так агрессивно этого не желаешь, спешить не стану. Включай уже мозг, а я пошел. Если я хочу заключить с ней договор на равных, обратив демонам в своей свите, дальше продолжать сейчас разговор не имеет никакого смысла. Без маны она абсолютно беззащитна и либо будет бросаться в крайности, либо шарахаться на каждый вздох. Продолжим завтра. Вышел за дверь. Посиди здесь и хорошенько подумай о своем положении и будущем. Уж поверь, никто в этом месте есть тебя или твою душу не собирается. Глава 22. Слон. Крайне жестоко поступил с девочкой. Подрался, оскорбил и одну бросил. Наверняка, как я ушел, разрыдалась от безысходности. Сам себя сейчас немного ненавижу, но и бессмысленно нянчиться с ней у меня нет ни времени, ни желания. Вряд ли она вообще станет меня слушать до обращения в демона и полноценного проживания в замке хотя бы месяц или два. Сильно сомневаюсь, что она сейчас кого-нибудь из замка к себе подпустит, а я не настолько хороший психолог, чтобы заставить ее открыться в кратчайшие сроки. Окончательно загнал в тупик, из которого у девочки только один правильный выход. Пусть посидит, подумает и согласится стать моей фигурой. Она правильного пути пока не может разглядеть, но я ее к нему направлю. Уверен, сама мне потом еще спасибо скажет. Решить главную проблему на бару у меня нет возможности. Не могу же я смотаться в мир людей и все уладить. Никто и никуда банально не пустит. Из замка выпускают только под присмотром. Про мир людей и слушать никто не станет без веской причины. Да и люди слабого сопляка слушать не станут. Пришлось отыгрывать плохого полицейского без хорошего. Свои проблемы нарисовались. Кулинария – это хорошо, но нужно искать дополнительный способ развиваться быстрее. В мире магии все мои дарики пока что выглядят как пустой звук. На выходе из комнаты отдыха, где временно поселили девочку, меня дожидался очень хмурый отец. Вот и еще проблем прибавилось. Увел меня в свой кабинет и отчитал. Основательно, с чувством, с толком и расстановкой сношал мозг через уши добрых два часа. Сам знаю, что в моем положении нельзя выкидывать финты вроде вчерашних. Но и девочку отдавать этим у меня не было ни малейшего желания. Пытался вставить 5 копеек про Акина и Шури, которые оказались в схожем положении и живут сейчас у нас, получив продление лекции еще на час. Молчать – самое главное правило на всю оставшуюся жизнь. Если тебя отчитывают по делу – молчать. В итоге отец множество раз похвалился Дзи и Грейфию за качественно проделанную работу, те не оставили после себя и следа. Люди при всем желании выйти на наш клан не смогут, а я думал так сделать невозможно. В книгах писали совсем другое. Мне же был объявлен устный выговор, что бы это ни значило, и наказание, страшное и лютое. Сказал, что не возьмет меня в следующий поход по аттракционам, на которые я и так ни разу не ходил. Беда, нравится мне Зиотикус в роли отца. На занятиях меня ждал очередной бесконечно скучный урок магии, который меня начали официально учить, Только это была совсем не та магия, что я ожидал. Меня учили магическому языку, математике плюс физике магии, которая управляет маной в магическом круге. Скучное и бесполезное для меня занятие, как оказалось, система сама отлично все считает, стоит мне лишь пожелать. Только вот Грейфью не устраивало, что я, вместо последовательных вычислений, выдавал готовый ответ. Учиться управлять энергиями жизни и души по книжкам было скучно, но я не ожидал, что и магия может быть настолько невыносимо тягомотной. Когда я уже буду по-настоящему использовать магию? Сила разрушения крутая, но она не в счет. Остальная часть дня прошла штатно, к девочке заглядывать не спешил, а на утро меня ожидало сразу два сюрприза. Во-первых, проснулся я от сильной боли в груди. Ее буквально прожигало чем-то изнутри. Избавиться от боли помогла Грейфи, которую мигом приволокла в мою комнату Ряс. Дело было в проклятии. На бару, когда я принял на грудь ее гвозди в Тиккае, умудрилась меня проклясть. Даже не задумывался о такой возможности и получил свое. Заслуженно, что еще сказать. С магией нужно считаться в любом виде. В мире куска с этим было гораздо проще. Во-вторых, меня ждал еще один нагоняй. Венелана вернулась из очередного дипломатического куда-то свалила, забив на своих детей, и тоже решила совокупиться с моим мозгом. Посидел 10 минут, послушал, встал и демонстративно ушел. Женщина пыталась что-то орать вдогонку, но мне было плевать, с чего она вообще решила, что может меня отчитывать. За 2 года, плюс 4 бессознательных, я в ней матери так и не увидел, а тут она меня отчитывать вздумала. Хоть бы раз проявила заботу, а уже потом что-то такое выдавала. Причем извинений за навязывание Акина только от нее я не услышал. Нет, так дела не делаются. Позавтракал, наслаждаясь испепеляющим взглядом Венеланы, сходил на занятия Грейфи, а вместо кухни, прихватив поднос с едой в столовой, направился к моей будущей фигуре зла. «Привет!» Залетел в комнату с ноги. «Как жизнь?» Выглядела на бару помятой, но определенно выспавшейся. Глаза не красные, если и плакала, то давно. «Чего решила, будешь моей фигурой зла или нет?» Поставил поднос возле нее. «Сутки здесь сидишь, наверняка есть хочется». Девочка фыркнула в ответ и отвернулась. «Зря. В готовке Грейфию обойти никто в замке пока не может. Сам съел немного, доказывая ей, что еда не отравлена или еще чего. Очень вкусно, зря нос воротишь». Никак не отреагировала собеседница. «Как знаешь», уселся в кресло напротив. «Тогда вернемся к моему вопросу, что решила. Вчера ты сказал», неуверенно заговорила девочка, «что вы можете вернуть меня обратно. Похоже, глупо я понадеялся на твои умственные способности». Расстроенно вздохнул. «Серьезно, домой хочешь? Ты хоть понимаешь, как это будет выглядеть? Ее и так собирались убить, а тут еще и демоны свои 5 копеек вставили. Тебя в следующую же секунду вернут на тот самый алтарь». «Понимаю», — опустила она взгляд. «Домой мне возвращаться нельзя, но и демоном становиться. И что в этом плохого? Серьезно, приведи хоть один минус от превращения в демона. У демонов очень много врагов. Ха, у людей их не меньше, что нельзя сказать о личной силе. У демонов ее значительно больше, как и способов противостоять своим врагам. К тому же тебе предлагают обратиться не абы кем, а одним из членов свиты будущего главы клана Гримари. Я знаю», — буркнула на бару, — «кто такие Гримари? О чем тогда еще думать? Сила, что досталась тебе с рождения, уже впечатляет. Пусть ты вчера и не смогла ничего мне противопоставить. Утренний инцидент замнем, а с усилением от фигуры зла станешь еще сильнее. Все плюсы пребывания в нашем клане я даже и не упомню. Власть, деньги», пока перебирал поверхностные плюсы, девочка потянулась к еде. «Это как в одночасье стать правой рукой будущего премьер-министра Японии. Знаешь, кто такой премьер-министр?» Кивнула. «Вот, все то же самое, только с поправкой на демонов. Я это понимаю. Зря я пенял на ее ум. Девочка что-то соображает. И согласна остаться, другого выхода у меня нет». Загрустила. «Хотелось узнать, смогу ли я еще хоть раз увидеть своих родных в будущем, и увидеть, и навестить, и переселить в другое, куда лучшее место жительства, где они будут в полной безопасности, а не в подчинении у этих. Повторюсь, но ты станешь демоном из моей свиты, будущего главы клана Гримари, одного из столпов. Единственное, что мешает нам прямо сейчас отправиться в мир людей, мы оба слабые. Станем сильными, самостоятельными и сможем сами решать, что делать». Ничего мне не ответила, но глаза ее определенно загорелись. «Значит, «Ты согласна стать моей фигурой?» – кивнула. «Пойдем», – поманил за собой, – «не будет откладывать». На пути в свою комнату, где хранятся фигуры, провел для девушки мини-экскурсию по замку, сворачивая в самые красивые места, чтобы произвести лучшие первые впечатления. Достал свой набор из сейфа, добравшись до комнаты, и открыл перед девушкой. Слон, оказавшись рядом с Набару, фигура начала ярко светиться. Прирожденный маг получил магическое усиление. «Не двигайся, пожалуйста», — направил ее девочке в грудь. Та скрылась внутри, а в следующее мгновение у новообращенной демоницы на спине выросли два черных кожаных крыла. «Поздравляю, теперь ты состоишь в моей семье. Только вот где тебя, молодой господин?» Договорить не успел, как в дверях показалась Грейфи. «С вашего позволения, я уже обо все позаботилась», — поманила девушку за собой, а я кивнул, подталкивая девочку следовать за ней. «Как только она за всем поспевает, прошу за мной». Королева сестры бросила перед уходом взгляд на меня. «А вас ожидают родители в кабинете отца». «Родители? Странно, не помню, чтобы на сегодня были запланированы какие-то мероприятия с отцом. Риасуси 3 вместе с Акино, а у меня занятия по расписанию. Что-то случилось?»